Сказка первая прошла, темноту привела. Уж солнышко село, уж ночка надвинулась, часто звезды высыпали. Следующая моя сказка называется «Избушка на опушке». Налетели ветры с севера, холод с далекого. Общипали цветы, листочки, травушку, муравушку, шелковый ковер. Стали птицы в теплые страны улетать. Слетались птицы стадами, садились малыми рядами. Здесь и синицы-молодицы, толстая утка-крикушка. Здесь черный грач скачет, филин по лету плачет. Ходит журавль по дороге, выставляет длинные ноги. Снялись, полетели выше сосен да елей, через моря к океану, к теплому острову Буяну. Вот как. Это присказка. А сказка дальше пойдет. Жили-были в лесу, в избушке, на самой на опушке кот да петух. Жили они, как родные братья. Кот в лес на охот ходил, а Петя-петушок домовничал. Печку топил, щи да кашу варил, избу подметал, да кота поджидал. Вот раз кот собрался на охоту, да и говорит Пете: «Мяу, ты, Петя, дом сиди, в окошко не выглядывай, а то лиса Патрикеевна недалек живет, как бы не стащила тебя». «Ладно, — Петя говорит. — Ну, кот в дальний лес и ушел. А петушок избу подмел, дров наколол, печку истопил, щи да кашу сварил и на печку. Носок в потолок, левое крыло под себя положил, правым крылом укрывается. Так хорошо, только бы сон пришел». А лиса тут как тут, хвостиком тук да тук. За окошком сидит, на окошко глядит, сладким голосом выводит: «Петя, Петя, петушок, золотой гребешок, маслина головушка, шелково бородушка, выгляни в окошко, дам тебе горошку». «Каково, Петя-то? До смерти хочется горошку. Да котик-оток выглядывать-то не приказывал?» «Эй, лиса, уходи прочь! Не надо мне гороху! У меня самого щи наварены!» А лиса опять снова: «Петя, Петя, петушок, золотой гребешок, маслина головушка, шелково бородушка, выгляни в окошко, дам тебе горошку, дам бобовых зернышек». Ой, у Пети даже животок зачесался. «Ой, как хорошо бы бобовых зернышек! Ой, как сладко-то! Петя, скок с печки! Петя, скок на окошко! Петя, скок за окошко!» А лиса цап-царап и потащила. Бьется Петя-петушок, кричит во весь голос, кота зовет: «Котик, браток, помоги, спаси! Несет меня лиса во темные леса, за высокие горы, в глубокие норы. Хочет из меня куриный суп сварить». Услыхал кот петушка, набежал, наскочил, спина дугой, хвост трубой, глаза горят, когти выпустил. «Ну, давай лису бить, царапать! Бился, бился!» Отнял петушка. На утро кот опять собрался в лес на охоту. «Мяу! Смотри, — Петя говорит, — на печи лежи, на лавке сиди, из окна не выглядывай. Я сегодня больно далеко уйду. Будешь кричать, Ой, мне не услыхать. Ла-па-па-па. Ладно, Петя говорит. Ушел каток. А Петя задело. Избу подмел. Ла-па-па-па. Подмел. Печь затопил. Плак. Затопил, щи да кашу сварил, на печку лег, носок в потолок, левое крыло под себя положил, правым укрывается. Так, хорошо бы только сон пришел. А лиса тут как тут, хвостом тук да тук, за окошком сидит, на окошко глядит, сладким голосом выводит. Петя, Петя, петушок, золотой гребешок, масляно-головушка, шелково-бородушка, выгляни в окошко, дам тебе горошку. А Петя ей: «Нет, не выгляну! У меня самого щи наварены!» А лиса снова: «Дам тебе горошку, дам бобовых зернышек!» А Петя: «Нет, не выгляну! У меня самого, о, каша масляная!» А лиса хвостиком тук да тук, за окошком сидит, на окошко глядит, сладким голосом выводит: «Петя, Петя, петушок, золотой гребешок, масляно-головушка, шелково-бородушка, выгляни в окошко». О, люди мимо ехали, сахарок рассыпали, раскидали прянички, подбирать да некому. Хм, как услыхал Петя про пряники: «Скок с печки, скок на окошко, скок за стекло!» А лиса-то его цап-царап и потащила. Кричит Петенька, кота зовет: «Пок-пок-пок! Котик, браток, помоги, спаси! Несет меня лиса во темные леса, за высокие горы, в глубокие норы, хочет из меня пок-пок-пок куриный суп сварить! Пок-пок-пок-пок!» Не слышит коток-браток, кричит Петенька, кота зовет: «Каток, каток, родненький браток, несет меня лиса во темные леса, по запутанным дорогам, по кривым поворотам, по закустиками, по закочечками, по засерами, по закамешками». Не слышит коток браток: «Котик, братик, спаси меня, несет меня лиса во темные леса, хвост помяла, перья повыщипала, хочет из меня куриный суп сварить!» Не услыхал коток, далеко на охоте был. Унесла лиса петушка во темные леса. Пришел кот домой. Вот беда! Окна выбиты, на земле перышки, нет Пети на лавке, нет Пети под лавкой, нет Пети на печке, нет нигде. Знать, лиса утащила. Выручать надобно. Взял коток звонкие гусельки, крепкий мешок, в правую лапу посошок и в путь отправился. Идет коток через синие леса, по запутанным тропам, по кривым поворотам, где видит перышко под кустом лежит, где пушок на кусте висит. Знать, здесь лиса петушка тащила. Идет коток по закустикам, идет коток по закочечкам, а вот и лисонькины норы, золотые хоромы. Снял коток со спины мешок, надел звонкие гусельки и песенку запел. Блм! Стрень-брень, мои гусельки, золотые мои струнушки. Блм! Здесь живет лиса, Патрикеевна, у нее глаз огневой, у нее хвост золотой, брм, у нее ум дорогой, стрень-брень, мои гусельки. Алиса Патрикеевна блины пекла, Алиса Патрикеевна на суп овощ чистила. Лежит Петя на печи в лукошке, ни жив, ни мертв. Полюбилась лисе песенка, взяла блинок горяченький, да говорит: «Кто там поет? Меня лису восхваляет. Пойди, доченька, дай ему горячий блин». Вышла доченька с горячим блином, а каток ее по сошком в лоб, хлоп, да в мешок. А сам взял гусельки и песню запел: «Стрень-брень, мои гусельки, золотые мои струнушки, здесь живет лиса Патрикеевна, у нее глаз огневой, у нее хвост золотой, у нее ум дорогой, стрень-брень, мои гусельки». Заслушалась лиса. У нее блин изгорел. «А, — говорит она, — кто так сладко поет? Пойти отнести ему сладкую булочку?» Взяла булочку и на крыльцо. А кот ее хлоп в лоб, да в мешок, завязал тряпочкой и бросил. А сам в избу. Глядь, на сковородке блины и горят. Глядь, на печке котлы кипят. А Пети нет нигде. Заплакал коток. Верно, в супе петушок. А петушок с печки: «Здесь я, здесь!» Схватил кот товарища за крыло, да домой, через леса, через горы, по запутанным тропам, по кривым поворотам, по закамешками, по засерами. А лиса вылезла ли из мешка, нет ли, не знаю, а только с той поры котовой избушки ни ногой. Вот и сказки конец, а мне сладкий леденец, да ветчинки кусочек, да пшеничный пирог. Замесили тесто на дрожжах, не удержать на вожжах, замесили гуще, оно еще пуще, положили соли, оно еще более... Полезла, полезла, на пол вылилась. Вот тебе и пирог.